все поняли, что этот неизвестный рыцарь оказался достойным противником. На поле выскочили жонглеры, чтобы развлечь публику перед началом следующего поединка. Наконец, рыцари снова заняли свои места. Зрители замерли. Кони понеслись, копья наклонились и нацелились на противника. Затем послышался громкий треск. В этот раз оба рыцаря оказались выбитыми из седла. Они с грохотом свалились на землю. Оруженосцы быстро помогли им подняться. Все увидели, что никто из соперников не пострадал. Оба противника покинули ристалище, чтобы немного отдохнуть в своих ярких шатрах. Волнение среди зрителей нарастало. Некоторые пытались угадать, кто же из двух славных бойцов станет победителем турнира. В просторном шатре оруженосец прикладывал мокрую ткань к синякам Лайонела. Он старался успокоить своего разъяренного хозяина. Покидая ристалище, Лайонел ударил латной рукавицей по деревянному барьеру и злобно выругался. «Этот черный болван скоро будет-таки валяться в грязи!» Ведь Лайонел уже стал победителем турнира. Никто не мог одолеть его. И вот появляется этот проклятый валлиец. Едва Лайонел увидел этот герб с драконом, у него засосало под ложечкой. Ему вспомнились рассказы о каком-то валлийском рыцаре, который странствовал по Англии и побеждал во всех турнирах. Одетый во все черное, с блестящим золотым драконом на груди, этот таинственный рыцарь-дракон вселял страх в сердца тех, кто с ним встречался на поле боя. Ну, кто мог предположить, что этот ублюдок явится сюда? Он ведь опоздал к началу турнира. Если бы Лайонел увидел его в списке рыцарей, тогда можно было бы что-то предпринять. А сейчас он рисковал упустить победу из-за своего собственного благородства. Лайонел провел рукой по кровоточащей брови и сердито прогнал слуг вместе с их примочками. Сейчас его беспокоило нечто более важное, чем какие-то синяки. Оставалось только одно средство. Это довольно сложно выполнить, но выбора не было. Лайонел подозвал своего старшего оруженосца и произнес в полголоса: «Принеси мне запасное копье». Слуга все понял. Копья у воинов на турнире должны быть с тупым наконечником. Издалека это копье тоже казалось тупым, но в действительности было не так. Лайонел научился этому хитрому трюку у одного опытного старого победителя турниров и приберегал его как раз для таких случаев. Копье вонзится в грудь валлийца, и никто не заподозрит обмана. Просто несчастный случай. Такое бывает во время турниров, хотя и не очень часто. Бряцая доспехами, Лайонел вышел из своего шатра. Оруженосцы следовали по пятам за своим господином. Они помогли ему сесть верхом на коня и приготовиться к последнему бою. Снова раздался звук фанфар. Герольд объявил, что в этой последней схватке определится победитель турнира. И сэр Лайонел Харли, уверенный в своем превосходстве, ставит все выигранные им призы на этот поединок. К своему удивлению, Лайонел увидел, что валлиец покачал головой, выражая несогласие.